Та ночь была чудовищной. Я видела людей неотчетливо, и они, улыбающиеся или нахмуренные, казались мне сотворенными из дыма, из светящегося пара. Я могла бы простереть руку сквозь эту пелену перед моими глазами. Они окружали меня подобно злобным духам. «Против вас нет злого умысла, чё? Побери! Нет!» — проговорил дядя, впервые разволновавшись. «Мадам объяснила вам, почему вы сменили комнату. Вы говорили ей про бейлифов, так ведь?» В гневе, топнув ногой, он обратился к мадам, чьи гнусавые рулады не затихали ни на минуту. «Да, она говорила мне об этом. Всего несколько часов прошло с тех пор, но теперь я услышала будто отзвук слов, прозвучавших месяц назад. «Вам нельзя расхаживать по дому, побери, когда здесь бейлифы. Довольно. Тема исчерпана. Отправляйтесь в свою комнату, Мот. И не сердите меня. Будьте умницей». Он попытался улыбнуться при последних словах и мягким трепетным голосом хотел успокоить меня. Но взгляд его был прежним, угрюмым, и улыбка была будто смертный оскал. А его мягкий голос... О, я бы меньше пугалась слышать чей-нибудь яростный рев. «Ну вот, мадам, она уйдет спокойно. Зовите, если потребуется помощь, и больше не допускайте такого». «Идемте, Мот», — проговорила мадам, слабо беря меня за руку. «Идемте, мой дрюк». И я пошла. Вы можете удивляться. Что ж, удивляетесь, как и тому, что сильные мужчины покорно идут через комнату для газетчиков к виселице, благодарят за любезность тюремщиков, которые прощаются с ними, поправляют у себя на шее петлю. Вы не догадывались, что они отказываются вести последнюю битву за жизнь с чуждой щепетильности энергией, вселяемой ужасом, потому что оставляют жизнь хладнокровно, овладев арифметикой отчаяния? Я поднялась по лестнице, как сомнамбула. Я даже ускорила шаг, приближаясь к моей комнате. Я вошла и встала, как привидение у окна, заглянула в мрачный колодец. Над ним висел тонкий серп луны, сияя в морозном небе, полном звезд. За скатом крыши напротив ширилась темная синева ночи, безбрежное поле славного герба, по которому узнают неизъяснимого Творца. Для меня то был скорбный свиток. Сон неумолимых свидетелей, холодно взирающих на мои муки. Я отвернулась от окна и, присев, опустила голову на руки. И вдруг выпрямилась. Картина дядиной комнаты в беспорядке, с дорожными сумками, черными баулами на полу возле стола, с ящиком для письменных принадлежностей, картонкой для шляпы, зонтиком, пальто, пледами и шарфами, приготовленными в дорогу, в первый раз достигла моего сознания. Мизансцена во всех подробностях вставала перед моими глазами, и я забеспокоилась. Куда он едет? Когда? Может, он собирается увезти меня отсюда в дом умалишенных? Я начала задаваться мучительными вопросами. Я в самом деле лишилась ума? Все это сон или явь? Я вспомнила, как худощавый любезный джентльмен с высоким лбом, седой, в черном бархатном жилете зашел в наш вагон, когда мы ехали из Лондона, и обратился ко мне. Как мадам прошептала джентльмену что-то, он произнес «О!» приглушенным голосом. Как, вскинув брови, посмотрел на меня, но ко мне уже больше не обращался, говорил только с мадам, а на следующей станции, взяв шляпу и вещи, перебрался в соседний вагон. Может быть, она сказала ему, что я сумасшедшая? Решетки на окнах. Мадам почти неотлучно при мне. Страшные намеки дяди. Мои собственные чудовищные ощущения. Все эти свидетельства завертелись у меня в мозгу огненным колесом. В дверь постучали. О, Мэг! Не Мэг ли это? Нет, то была старуха Уайт. Она шепталась о чем-то с мадам, чуть приоткрывшей дверь. Потом мадам приблизилась ко мне с маленьким серебряным подносом, на котором стояли кувшин и стакан. Дядя Сайлас во всем старался показать себя джентльменом. «Выпейте, Мот», — сказала мадам, приподняв крышку кувшина. и с явным удовольствием втянула носом запах. Я не могла. Я бы выпила, будь я в состоянии сделать хоть глоток. Обезумев от страха, я выпустила из мысли предостережение Мэтт. Вдруг мадам вспомнила о своей оплошности в тот вечер и тронула дверь. Она была заперта. Мадам вытащила ключ из кармана и спрятала у себя на груди. «Вы распоряжайтесь эти комнаты сами, мащери. Я сплю сегодня внизу».